Прежде надо поверить и допустить в духе возможность осуществления того, что намечено, сделать или совершить, или достигнуть, и только затем уже осуществлять. Сперва выполнение совершается в духе, а потом уже в той сфере или области, которой касается намеченное действие. Особенно это относится к действиям и явлениям внутреннего порядка. Осуществление мысли в духе преддверием служит ее выполнение в жизни. Этим путем и будем подходить к утверждению контроля над мыслью. Задача трудна, но осуществима. Неудача прежних попыток зависела от того, что этап действия в духе не проходился сознательно. Успешности действия мысли следует всегда предпосылать огненное действие в духе. Действует та же мысль, но более высокого порядка, и подчиняет себе мысль более плотную или земную, связанную уже с явлениями внешними по отношению к духу. В духе возможно и осуществимо все, но чем ниже, тем плотнее и тем больше сопротивления. Но низшее преодолевается высшим и плотное тонким, надо лишь только понять, что вся мощь преодоления сосредоточена в человеке, в духе его. Нет предела росту могущества духа, потенциал мощи которого в принципе не исчерпаем.